Сказка про Лелю-умницу и солнце красное. Быстро ль, медленно течет время, реченька, да все своим чередом случается и исполняется. Жила на опушке в лесной избушке Леля-затейница, лицом мила да голосом приятно. Трудилась Леля с утра до ночи, и всякое дело у нее спорилось. В лес зайдет, грибов ягод наберет, на реку пойдет, водицы да с рыбкой принесет. Каравай затеет, так аромат по всей округе разносится. Любили Лелю деревенские, часто в гости захаживали, о житье-бытье расспрашивали. Приветлива Леля была со всяким, никого не обижала, заботой одаривала. Солнце красное поутру встает, а Леля уж на двор бежит поприветствовать гостя раннего. Подымала руки к солнцу страннику, да сбирала свет его в сердце душеньку. Напитавшись светом тем, сама светлой делалась, да сноровистой. Поколь силушка солнца знатная людям добрым дарена была, тот, кто к солнышку прикасается, тот мощь мудрости набирается, да не просто мощь, а великой той. Сей секрет люди ведали, да не рушен он, будет темным. Ты взойди, взойди, солнце красное, освети леса, пашни с рощами, не забудь согреть реки хладные, скоротечные, дай тепла, согрей своим детушкам. Так вещала Леля-умница, обратившись к солнцу красному. Отвечала ей солнце красное: «Леля, Лелюшка, да ты искусница, и я выполню твою просьбушку. Собери мой свет ты в корзиночку, да разнесь его по соседушкам. Раздели меж всем, не забудь иных». Собирала Леля свет тот в корзиночку, да косыночкой своей перевязывала, чтоб не сыпался свет в дороженьке. И несла тот свет вблизь село она, людям добрым да труда охотливым. Так и длилось годы долгие, и несла Леля свет в избу каждую. А за лесом тем, за болотами, за оврагами да за речкой жил Варгай, сердце каменно. Как-то зимнею лютой порушкой он решил украсть солнце красное. Не мила была ему жизнь счастливая, когда каждый есть дети вольные. Дети вольные да умелые, светлой долюшкой наделенные, мудрым словом закаленные. И пошел тогда лиходей на хитрость хитрую, побежал на болото к царству темному, стал просить болот царя дать ему в управление ветры буйные, да дожди со мглою. На колени пал, обещал ему службу добрую да покорную. Согласился царь, взявши слов-то, и дарил лиходею все, что прошено. Ух, и рад же был лиходеюшка, но не ведал он силы солнечной да людей-творцов. И нагнал он ветры лютые, да дожди с туманами на избушку той Лели-умницы. Чтобы не выйти ей на крылечко более, да не собирать солнце лучики, день ветра дуют сильные, а за ними и второй пошел. Не открыть ей дверь, кто поможет-то? А на третий день Леля глядь в окно, а дожди льют пуще прежнего. Улыбнулась тут Леля-умница, обратилась к сердцу душеньке. Сердце, душенька родимое, светом солнышко кормимое, да чего же вам вдруг печалиться, горевать да сидеть запертыми? Ты взлети, душа, в небо синее, расскажи о том солнцу красному, да скажи ему, мол, зовет его Леля-умница, да на выручку. Услыхав ту весть, солнце красное осерчало да призадумалось. Ведь не можно так на земле родной, чтобы добрый человек был опечаленным. И позвал могуч солнце красное всех своих сотоварищей, что на небесах, ака на земле. И пришли на зов, все откликнулись разогнать ту тьму в одночасье. И взялись те за работушку трудноватую, но посильную. Кто дожди сушит, кто ветра смирит, а кто тучи тьму гонит прочь метлой. Так трудились спорно, слаженно, солнце красное с сотоварищами. Дело сладилось, тьма растаяла. Лиходеюшку свистом с криками прочь прогнали на болото то, ко хозяевам злонамеренным. Пусть потешатся, покуражатся. Вышла тут Леля умница, а за нею все люди добрые. Низко солнышку поклонились, с благодарностью обратились. Солнце красное, благодарствуем, что напомнил нам о сердцах душе, коей силою наделенные, коим светом напоенные. Мы хранить тот свет будем пуще прежнего. Врагам сего мы дадим отпор. Да такой отпор, чтоб запомнили. Отвечало им солнце красное, посылая свет на все стороны. Дети солнца вы, духом будь сильны. Сердце душеньки в свет направите. В свет направите путь проторенным. Будь едино мы, небо и земля. Поведется так в веки вечные. На том сказочка завершилась, время реченька успокоилось, но наказ сей мы помнить должны.